Алиса Климова. Измена. Ты все разрушил. Глава первая. Таня. Я проверила ужин. И еще горячий, но если Матвей не придет в течение получаса, придется подогревать. А это будет уже не то. Сегодня он опять задержался на встрече с партнером. Вчера тоже. Перед этим несколько дней назад. Если так пойдет дальше, видеться мы будем исключительно в официальной деловой обстановке офиса. Прошло еще около получаса, прежде чем ключ в замке повернулся. Я вышла Матвею навстречу, держа наготове полотенце. Дождь пошел неожиданный и такой сильный, что пока муж дошел от машины, весь вымок. Матвей наклонился, и я вытерла его волосы. Взлохмаченный, он напомнил мне того Матвея, за которого я вышла замуж 2 года назад. Того, каким он был в первые месяцы после нашей свадьбы. Моим самым любимым боссом. «Ты сегодня долго?» — сказала, когда мы встретились взглядами. «Ужин уже, наверное, остыл». «Встреча затянулась. Можно было перенести на другой раз, но я решил, что лучше закончить с важными делами до корпоратива». «Ужинать-то будешь?» «Да подожди, Тань!» Он резким движением расстегнул пальто. Оно тоже было в капельках воды, и я забрала его, чтобы отряхнуть. Ушла в ванную, а когда вернулась, Матвея в коридоре уже не было. Нашла его в спальне. Стоя полубоком, он разговаривал по телефону и не замечал меня. Отвлекать его я не стала. Вернулась в кухню и принялась убирать со стола. Что-то подсказывало, что ужин на сегодня отменяется. Под шум дождя я так задумалась, что, увидев в стекле отражение Матвея, вздрогнула. Войдя, муж положил телефон на стол и смерил меня взглядом. «Ты купила платье на корпоратив?» Я промолчала. «Тань, ты помнишь, что завтра мы идем на корпоратив?» Спросил он тем самым тоном, который я не переносила. «Я помню про корпоратив, но мне там делать нечего». «В смысле нечего?» «В прямом. Ты же знаешь, что я не люблю это все. Я чувствую себя неловко, Матвей. Сколько раз тебе это повторять? Это все не для меня. Корпоративы, банкеты, выставки твои. Возьми». Я взяла с подоконника карточку, которую он оставил мне несколько дней назад, и протянула ему. Матвей не взял. Вздохнув, я положила ее на его телефон. Раздражение мужа так и чувствовалось в воздухе. Взгляд его стал жестким, губы сжались. «Это корпоратив. В честь 5-летия моей компании. И я хочу быть на нем. Со своей женой. Купи новое платье, Таня. Завтра ты пойдешь со мной». «Не пойду я с тобой», — ответила, еще более утвердившись в своем решении. «Тебе там будет с кем поговорить. А я что буду делать? Стоять и переминаться с ноги на ногу?» «Купи платье». Он втиснул мне карту в руки. Я швырнула ее обратно на стол. «Давай на этом закончим, Матвей. Еще раз повторяю, мне нечего делать на этом корпоративе. Если ты хотел, чтобы твоя жена сопровождала тебя на всех этих тусовках и еще при этом улыбалась, надо было жениться на ком-нибудь другом, а не на своей секретарше. У меня есть платья, и они все висят без дела. Зачем ты мне их покупаешь? Кого ты из меня хочешь сделать? Я не такая, и тебе это прекрасно известно». «Да любая нормальная женщина рада будет надеть красивое платье». «Тогда считай, что я ненормальная». Я замолчала. Матвей тоже. Мы смотрели друг на друга, пока я не решила, что разговор окончен. Но уйти в комнату он мне не дал. Схватил за руку и оттолкнул назад. «Если ты не пойдешь со мной, я уволю тебя», — сказал он жестко. «Меня не устраивает, что моя жена работает на меня секретаршей. Я достаточно получаю для того, чтобы обеспечить тебя». «А я не хочу, чтобы ты меня обеспечивал. Я не хочу сидеть дома, Матвей. Я хочу работать». «Так работай. Моей женой работай». «И в чем эта работа должна заключаться? В том, чтобы менять шмотки и развлекать твоих партнеров? Или в том, чтобы сидеть и ждать, когда ты приедешь?» Я махнула на плиту. «Я и так сижу и жду. Только тебе ничего не нужно. Я еще раз спрашиваю. Зачем ты на мне женился, если тебя во мне все не устраивает?» «Да черт знает!» Сказал он вдруг сквозь зубы. Прошелся по мне взглядом снова. В его глазах отразилось пренебрежение. Губы на миг изогнулись. Я стояла как громом пораженная. Его слова ударили наотмашь. Я приоткрыла губы, чтобы попробовать сгладить скандал, но ничего не сказала. Матвей забрал телефон, карточку и вышел. Минуты не прошло, как я услышала хлопок двери. «Матвей!» — крикнула, было бросившись в коридор, но остановилась. Образовавшаяся тишина показалась оглушительной. Я поймала собственное отражение в зеркале и сглотнула подкативший к горлу ком. Волосы зачесаны в хвост, халат, который я привезла еще со старой квартиры. Серая мышь. По-другому не скажешь. Как была серой мышью, так ею и осталась. В глубине квартиры зазвонил телефон. Я метнулась в спальню и принялась искать его. Если это Матвей... Но звонил не Матвей. На дисплее высветился снимок его младшей сестры. Отвечать не хотелось. Я боялась, что не выдержу и разревусь белугой. Но Катя была настойчивой. Через несколько секунд телефон зазвонил снова. «Да, Кать», — ответила я, стараясь ничем себя не выдать. В трубке повисла тишина. «Что случилось?» «Ты о чем?» «Что случилось, Тань? У тебя голос как...» «Не знаю. Ты плачешь?» Я мотнула головой и поняла, что Катя этого не видит. И еще одно, что я и правда плачу. Слезы потекли по лицу, и я всхлипнула. «Кать, мы с Матвеем поругались», — выдавила я. «Он... Что, все так плохо?» «Угу. Он куда-то уехал, и, мне кажется, сегодня не вернется». Она опять замолчала, но ненадолго. «Прекрати реветь. Через час я буду у тебя. Расскажешь, что случилось». «Мой брат, конечно, придурок, но он тебя любит». Катя вытащила из рюкзака бутылку сухого красного вина и водрузила на стол. Я не удивилась. Молча достала бокалы и положила рядом штопор, предоставив подруге возможность самой руководить процессом. «Что сделал мой брат?» — спросила Катька, загнав штопор в пробку. Посмотрела на меня. С Матвеем они были похожи и не похожи одновременно. И он, и Катя темноволосые, с красивыми чертами лица и решительным взглядом. Но на этом сходство заканчивалось. Катя вообще не вписывалась в семью, как и я. Только полюса у нас с ней были разные. С нескромным чпоком пробка выскочила из бутылки, и Катька принялась разливать вино. Подвинула ко мне бокал и посмотрела с вопросом. «Я не знаю, чего от меня Матвей ждет. Призналась я честно. Он хочет, чтобы я ходила с ним на корпоративы, чтобы встречалась с его партнерами, а я... А ты хочешь ходить в своих водолазках и готовить ему борщи?» Звучало грубо, но в сущности отражало правду. «Ну, примерно так. Так вышла бы замуж за задрота и жила бы в свое удовольствие». Язык у Катьки был под стать внешности. Короткая стрижка, дерзкий взгляд, черные обтягивающие джинсы и несколько дырок в ухе. При этом из всех родственников Матвея общий язык я нашла только с ней. Не спрашивая, Катя открыла холодильник и осмотрела полки. «У тебя что-нибудь нормальное есть?» «У меня все нормальное». «Да», — она захлопнула дверцу. «Суп, гречка, гребаный салат?» «Тань», — посмотрела выразительно. «Ты с какой планеты?» Я вздохнула. Ни с того ни с сего слезы снова навернулись на глаза. «С какой я планеты?» «Да откуда я знаю, с какой? С такой, где делают вот таких неудачниц, как я!» Катька покачала головой и достала телефон. «Ладно, твой борщ мы поправим, а ты пока рассказывай, что случилось!» Пока мы ждали курьера, я вкратце успела пересказать ей суть нашей с Матвеем ссоры. Катя медленно пила вино и слушала меня. Когда мы познакомились, она показалась мне взбалмошной и легкомысленной, в какой-то мере пошлой. Но потом я узнала ее лучше и поняла, что ошибалась. «И какого хрена ты отказалась идти с ним?» — спросила Катя. «Так я же сказала!» «Я слышала, что ты сказала!» — оборвала она. «Я тебя спрашиваю, какого хрена ты послала мужика, который дал тебе свою кредитку и отправил в магазин только потому, что хотел, чтобы тебя увидели все его знакомые? И при том, вместе с ним увидели!» Я так и уставилась на нее, держа вино. В дверь позвонили, и Катя, больше ничего не сказав, ушла открывать. Из коридора донесся ее голос, мелодичный, одновременно детский и женский, с легкой хрипотцой. Вернулась она с большим пакетом. Водрузила на стол несколько упаковок сыра, мясную нарезку и тут же открыла. «Вот, теперь это нормальные посиделки. Я стараюсь такое не покупать. Ну и дура». «Дура. Я и спорить не стала. Судя по тому, что в последние месяцы Матвей все реже ужинал дома, точно, дура. Да и вообще, не нужны никому твои борщи, Тань», — подытожила Катя мои мысли. «А если ты так дальше продолжишь, останешься одна. Я не в восторге от того, что творит мой брат, но он классный. Правда классный, хоть и зазнавшаяся сволочь. Девчонки на него со старой школы вешались. Меня это всегда бесило». Я невольно улыбнулась, бросила взгляд на стол и взяла из банки большую маслину. «Если ты не поменяешься, его у тебя уведут». «Так...» Она встала, взяла бокал. «Пошли». «Куда?» «В твой шкаф. Посмотрим, что у тебя есть. Если ничего нет, что-нибудь придумаем». «Что придумаем?» «Таня, господи!» Катя закатила глаза. Потом посмотрела на меня и отпила вино. Схватила со стола первую же попавшуюся упаковку сыра и показала на выход из кухни. «Либо мы найдем, в чем тебе завтра идти на корпоратив, либо найдем магазин, который привезет нам то, в чем ты завтра пойдешь на корпоратив». «Но я...» «Ты пойдешь туда», — сказала она жестко. «Любишь Матвея?» «Люблю», — ответила я без колебаний. «Все тогда. Давай, шагай в шкаф». За следующий час устала я так, как не уставала за неделю в офисе. Катя заставила меня примерить все платья, которые у меня были, и при этом почти ничего не комментировала. «Это кто тебе купил?» — спросила она, когда я надела темно-зеленое с длинными рукавами и вырезом лодочкой. «Матвей?» «Понятно». Она перевернула ярлык, посмотрела на меня и отошла. «Что понятно?» «Понятно, что мужик тебя облизывает, а ты ничего не замечаешь. Тань, ты не думала к психологу походить?» «Зачем мне психолог?» «Да затем!» — вдруг вспылила она. «Что ты в самом деле? Ты при мне надела кучу шмоток, и все они с ярлыками. Сколько из этих платьев ты сама купила?» Я промолчала. «Сколько?» — снова спросила Катя. «Нисколько». Катя зарычала и долила в пустые бокалы остатки вина. «Я пошла за второй», — сказала она, сделав глоток. «Зачем?» «Да затем! Я тебя не выдерживаю! А ты хочешь, чтобы мужик выдержал? У нас с тобой вся ночь впереди, так что вино нам понадобится. А если нет, Матвея напоишь, потом утащишь в постель и обработаешь, чтобы он и думать забыл о других женщинах». Она и правда ушла. Я стояла возле зеркала и рассматривала себя. Собрала волосы и приподняла, а потом опустила. Они осыпались мне на плечи, а я взяла бокал и опять уставилась в зеркало. Повернулась в профиль. Платье хорошо подчеркивало талию и грудь. Только вытащила коробку с туфлями, которые тоже ни разу не надевала, и влезла в них. Как корова на лыжах. Ну и куда мне такое? Споткнусь на ровном месте и опозорюсь. Пока я думала, как быть, вернулась Катя. Вместе с вином она принесла живые розы. «А это зачем?» — удивилась я. Она отдала мне букет и скомандовала. «Посмотри на себя и скажи. Я женщина. Я самая красивая». «Кать, скажи это!» «Я женщина», — сказала я неуверенно. «Я...» «Самая красивая!» — с нажимом повторила Катя. «Самая красивая!» Обреченно вздохнула я и вымученно посмотрела на подругу. «Вот и отлично. И попробуй только завтра не пойти на корпоратив. У Матвея юбилей компании. Тань, ты своей башкой подумай, что ты делаешь. Ты его женщина. Он хочет показывать тебя, а не вот это вот все». Я опять посмотрела на себя. Переступила с ноги на ногу и одернула подол. Катя тут же ударила меня по руке. Стянула резинку, которой я собрала волосы снова. «Никаких убогих хвостов и никаких водолазок, Тань! Хватит уже! Ты 2 года замужем, за классным парнем! Если бы мне попался такой...» Она выкрутила пробку. В общем, сегодня я у тебя остаюсь, а завтра прослежу, чтобы ты была упакована как надо. Что-то ты платья не часто носишь, заметила я. Я — это я, а ты — это ты. И мы сейчас решаем, как сделать так, чтобы мужика не увели. У тебя!